Ограбить бедолагу жреца было так же просто, как забрать конфетку у ребенка. Тут Олег вспомнил детство, свою младшую сестренку и поправился. Проще, гораздо проще. Он и принцесса сидели в зеленом драконе, с аппетитом уплетая яичницу с беконом и запивая ее каким-то дорогим вином из запасов трактирщика, поданным после грозного требования Олега «самого лучшего» и встреченного одобрительной улыбкой Аталетты. Велось бурное обсуждение морально-этических, юридических и финансово-прагматических сторон, проведенной Олегом экспроприации. Окованный железом сундучок стоял в комнате, причем, дабы избежать возможности осуществления местным пролетариатом знаменитого коммунистического лозунга «Грабь награбленное», Олег приложил все свои старания и знания в области магии. Теперь любой воришка, вздумавший хотя бы сдвинуть заветный сундучок с места, не приняв сложных мер предосторожности, имел отличные шансы необратимо превратиться в хорошо прожаренный бифштекс. Олег был одет в свою любимую куртку и джинсы. Новая, только что купленная туника лежала в сундучке, так как подобная одежда Олегу после примерки решительно не понравилась, и он решил ходить в своем, пока только возможно. На спине висел длинный и тяжелый двуручный меч Эспадон, в рукаве прятался самостоятельно изготовленный им небольшой кистень. Изначально Олег собирался взять что-нибудь типа японской катаны или нодачи, однако, оценив качество местных железяк, пришел к выводу, что надо брать что-нибудь тяжелое и толстое, чтобы можно было после первых 3 минут боя, когда режущая кромка затупится. Все имеющееся на продажу оружие было сделано из железа, не видно было даже простой стали, не говоря уж о булате, использовать его как дубинку. Эспадон под эти требования подпадал почти идеально. Огромный, длиной около 180 см, он был тяжел настолько, что Олег, вначале использовавший только человеческую силу, приподняв его, округлил глаза. Однако, к счастью, демонические мускулы позволяли довольно свободно управляться с этой громадиной, причем даже одной рукой. Также Олег прикупил себе длинный кинжал. В случае, если ему придется вести двуручный бой, он вполне сойдет за дагу. После проведенной на заднем дворе трактира небольшой тренировки, где Олег припомнил некоторые приемы мечного боя, разученные им на Хишка, принцесса стала поглядывать на него совсем другими глазами. Когда вспотевший Олег, поднимаясь на крыльцо, проходил мимо нее, она тихо, словно в задумчивости, пробормотала. «М-да». Возможно, когда он говорил, что ему под силу вырезать всю нашу армию, он вовсе не хвастался. «Кажется, я начинаю верить, что смогу остаться в живых». И вот сейчас они сидели и отмечали первую победу и свое поправившееся финансовое положение. Точнее, отмечал Олег, а принцесса в философской беседе изо всех сил пыталась достучаться до его совести. Это заранее обреченное на провал мероприятие, когда Олег на первом курсе, страдая от жестокого похмелья, обнаружил у себя такую абсолютно бесполезную штуковину, он, недолго думая, загнал ее первому попавшемуся барыге и купил вожделенного пива. Впоследствии он ни разу не пожалел о проведенной торговой операции, неоднократно хвастаясь ею своим друзьям. Очень Олегу нравилось. Он был большим любителем поспорить о чем-нибудь высоком под хорошую выпивку. Постепенно количество вина на столе уменьшалось, а спор становился очень жарким. Незаметно в него оказались вовлечены хозяин трактира и его гости из-за соседних столиков. К счастью, спор велся исключительно как теоретический, и никто не мог даже подумать, чтобы обвинить Олега в ограблении первосвященника. Самые противоречивые слухи об этом событии уже начали ходить по городу. К своему удивлению, Олег обнаружил, что постепенно проигрывает спор. В сторону законопослушной принцессы, утверждавшей, что воровать, а тем более грабить, нехорошо, и какой бы сволочью и интриганом ни был верховный жрец Оркиса, тот, кто его ограбил, поступил некрасиво, приняло большинство посетителей трактира. На стороне Олега, считавшего, что ограбили, и слава богу, все равно он себе еще наворует, оказались только несколько закутанных в неприметные темные хламиды личностей, старательно прятавших свои лица под капюшонами, и небольшая, но плотная группа наемников. Спор разрастался и постепенно захватил весь зал, существуя уже совершенно отдельно от парочки искренне изумленных таким оборотом первоначальных спорщиков.